Часть вторая. На вокзале в Нью-Йорке Филипп попрощался с попутчиками, перекинул рюкзак через плечо и пошел. Взяв на стойке информации брошюрки и карту, он направился в Таймс-сквер. Филипп чувствовал себя как рыба в воде. Улицы казались знакомыми, акцент естественным, и он понимал, что это его родина. 2 дня Филипп исследовал город. Он прокатился на пароме Статен-Айленд-Ферри, посмотрел на Статую Свободы. Потом пошел от Беттери-парка по узким улочкам мимо Уолл-стрит, добрался до Гринвич-вилледжа. Поужинал в греческом ресторане и переночевал в дешевом отеле. На следующий день Филипп отправился на угол 5-й авеню и 34-й улицы и посмотрел на Empire State Building. Вместе с группой экскурсантов он поднялся наверх и изучил город с высоты птичьего полета. «А Бруклин в какую сторону?» – спросил он у экскурсовода. «Вон там, видите, 3 моста. Вильямсбургский, Манхэттенский и Бруклинский», — сказала она. «Вот туда я и отправлюсь потом», — ответил он. Спустившись на лифте, Филипп поймал такси. «На Бруклинский мост». «Бруклинский мост?» Филипп забросил армейский рюкзак в машину. «Да, именно так я и сказал». «Ты хочешь с него спрыгнуть или купить?» «Слушай, пошел ты! Веди, а свои остроты прибереги для приезжих». Таксист высадил его на мосту, и Филипп пошел пешком. Дул прохладный ветерок, и Филипп чувствовал себя прекрасно, но, дойдя до середины, остановился и посмотрел вниз. Сколько воды! Боже, как красиво! Настроение вдруг резко ухудшилось. Он не понимал, почему, но на середине этого великолепного моста стало так хреново, что Филипп не смог идти дальше. Надев рюкзак, он повернул обратно к Манхэттену. Депрессия усиливалась. Вот он в Нью-Йорке, а ему совсем не весело. Надо что-то увидеть, что-то найти, но он не знает, что это за место и где. Филипп сел в автобус, доехал до конечной, потом пересел на другой и еще раз. Он смотрел из окна на дома, на людей, но не знал, куда едет и что ищет. Он вышел из торгового центра и принялся там бродить. Филипп нашел фонтан желаний, бросил пару монеток, а когда взялся за третью, его потянули за рукав. Маленький чернокожий мальчик смотрел на него молящими глазами. «Черт!» – выругался Филипп и бросил монетку ему. Мальчишка улыбнулся и убежал. Филипп взял свой рюкзак. От тоски уже так болело внутри, что он немного постоял, вздрогнул и вышел из пятна. У Дэвида от тяжести рюкзака начали подкашиваться ноги, и он его сбросил. 8-летнему, ну почти 9-летнему мальчишке нести такой груз было не под силу. И он потащил его за собой волоком, заглядывая в витрины, пытаясь угадать, где он находится и как сюда попал. Потом он сел на скамейку, осмотрелся и стал наблюдать за играющими детьми. Дэвиду хотелось к ним присоединиться. Но он встал и потащил рюкзак дальше, но все же он был слишком тяжелым, так что мальчик бросил его и пошел налегке. Он забрел в военный магазин и стал смотреть на армейские приемники и сирены. Взял какой-то большой пластиковый пузырь и нажал на кнопку. Раздался вой. Внутри замигала красная лампочка. Дэвид в ужасе уронил пузырь и бросился бежать. Столкнулся с остановившимся неподалеку от выхода велосипедом мороженщика, поцарапал локоть, но не остановился. Поняв, что за ним никто не гонится, Дэвид побрел по улице, думая, как попасть домой. Дороти, наверное, беспокоится. Да и есть уже хочется. Вот бы мороженого. Если попадется полицейский, надо спросить, как добраться до дома. Артур всегда говорит, что если потеряешься, попроси Бобби помочь. Алан заморгал. Он купил мороженое и пошел, начав его разворачивать. Но вдруг заметил, что на него смотрит маленькая чумазая девочка. «Боже мой», — сказал он, отдавая ей мороженое. Он всегда питал слабость к детям, особенно тем, у которых были большие голодные глаза. Алан вернулся к мороженщику. «Еще одно!» «Вот это ты голодный! Заткнись и обслуживай!» Он шел, ел мороженое и думал, что надо как-то решать вопрос с детьми. Что он за мошенник, если из-за каждого малыша нюни распускает? Алан бродил по улицам, глядя на высотное здание, уверенный, что это Чикаго, а потом сел на автобус до центра. Он подумал, что уже поздно, и в Охара ехать смысла нет. Переночует тут, а утром полетит в Коламбус. Вдруг он заметил мигающее табло. 5 мая, 20 градусов. 5 мая? Алан достал бумажник. Примерно 500 баксов выходного пособия. Его уволили 1 мая. И билет из Чикаго до Коламбуса был на 1 мая. Что за хрень? Значит, он сам, не зная, прошатался здесь целых 4 дня? И где рюкзак? В животе, похоже, пусто. Алан осмотрел свою синюю форму. Уже очень грязная, на локтях дыры, левая рука поцарапана. Ладно. Надо раздобыть еды, где-нибудь переночевать, а с утра лететь в Коламбус. Он купил пару гамбургеров, нашел дешевую ночлежку, отдал за номер $9. Утром Алан поймал такси и попросил довезти до аэропорта. «Лагуардия?» Алан покачал головой. Он даже не знал, что в Чикаго есть еще и Лагуардия. «Нет, другой, большой». И всю дорогу до аэропорта он пытался понять, что случилось. Закрыв глаза, Алан попробовал достучаться до Артура. Безрезультатно. «Рейджен?» «Его тоже рядом не оказалось?» «Значит, опять смутное время». В аэропорту он подошел к стойке United Airlines и предъявил билет. «Когда можно улететь?» Девушка сначала посмотрела на билет, потом на Алана. «Это билеты из Чикаго в Коламбус. Отсюда вы по нему в Огайо не попадете». «Вы о чем?» «Чикаго», — повторила она. «И?» Подошел контролер, тоже посмотрел на билет. Алан не понимал, в чем проблема. «Ты вообще в порядке, морячок?» — спросил мужчина. «По этому билету в Коламбус из Нью-Йорка лететь нельзя». Алан потер небритые щеки. «Нью-Йорк?» «Да, аэропорт Кеннеди». «Боже мой!» Алан вдохнул поглубже и затараторил. «Понимаете, кто-то, видимо, напутал. Видите ли, меня отчислили от службы». Он достал документы. «А я сел не в тот самолет. Ну, я должен был лететь в Коламбус. Мне, наверное, что-то в кофе подсыпали. Я сознание потерял. А когда пришел в себя, вот тут я, в Нью-Йорке. У меня в самолете все вещи остались. Вы должны как-то мне помочь. Это же вина авиакомпании». «За обмен билета вам придется доплатить», — сказала девушка. «Ну, позвоните в ВМС на Великих Озерах. Они обязаны доставить меня обратно в Коламбус. Отправьте им счет. Военнослужащий, который едет домой, имеет право на нормальный перелет безо всякой там ерунды. Берите трубку, звоните в ВМС». Мужчина посмотрел на него. «Хорошо, подождите, пожалуйста, здесь, а я посмотрю, что мы можем сделать для военнослужащего». «А где тут туалет?» — поинтересовался Алан. Девушка объяснила, и Алан поспешно направился туда. Как только он зашел и убедился, что там больше никого нет, он схватил рулон туалетной бумаги с полочки и швырнул его. «Черт, черт, черт!» — заорал Алан. «Как мне надоело это дерьмо! Я больше не могу!» Успокоившись, он умылся, зачесал волосы назад, надел белую бескозырку, придав себе щегольский вид. Ведь ему снова предстояло общаться с представителями авиакомпании. «Мы все устроили», — сообщила ему девушка. «Я выдам вам другой билет, полетите следующим рейсом через 2 часа». По пути домой в Коламбус Алан оглодала досада. Он целых 5 дней провел в Нью-Йорке и ничего не видел, разве что такси и международный аэропорт Кеннеди. Он совершенно не знал, как попал туда, кто украл время и что за эти 5 дней произошло. Алан думал о том, узнает ли он об этом хоть когда-нибудь. Уже в автобусе, который шел до Ланкастера, устраиваясь поудобнее, чтобы вздремнуть, он пробормотал, в надежде, что Артур или Рейджин услышат. «Кто-то у нас точно облажался».